Ланге выбрал столик. Обежав глазами стены, она обрадовалась. На противоположной стене перед ней, стоило лишь слегка скосить зрачки, оказались часы, большие и круглые, как на вокзале. Их стрелки показывали ровно половину одиннадцатого. Пока Ланг заказывал вино и ужин, она осматривала зал. Из всех находившихся здесь мужчин только один, черноусый и лысый, хозяин этого заведения, сидевший за стеклянной стойкой, был в штатском. Все остальные были в форме офицеров германской армии. Преобладали погоны различных интендантских ведомств, тыловых частей и мундиры гестапо. Но не они производили тот шум, который временами заглушал даже звуки оркестра. Горланили за столами песни и отпускали недвусмысленные словечки по адресу танцующих посредине зала и между столиками женщин, военные в полевой армейской форме. Одни из них стояли здесь в городе со своими частями на ремонте, другие ехали на побывку в Фатерлянд и на радостях предавались разгулу, третьи возвращались с побывки на фронт. Такие же, как летчик с младенческими голубыми глазами, проводили здесь время между боевыми операциями, парализуя вином взвинченные нервы. По обеим сторонам зала, из невысоких дверей, за коричневыми портьерами, время от времени появлялись пары, а другие пары вставали из-за столиков и исчезали за ними. Анна догадалась, что там, должно быть, и находились кабинеты, куда приглашал ее Ланга. Но откуда здесь могли взяться женщины? Их было не так уж много, 6 или 7. Внезапно она почувствовала то смутное беспокойство, которое испытывает человек от чужого взгляда. Кто-то определенно смотрел на нее из-за столика на другом конце зала упорным взглядом. Кто ее здесь мог знать? Рассеянно отвечая на какой-то вопрос Ланга и полуоборачиваясь, она встретилась с этим взглядом. На нее смотрели подрисованные с хлопьями краски на ресницах улыбающиеся глаза Талки. В низко вырезанном впереди зеленом платье с открытой белой грудью она сидела за другим столиком в компании 3 пьяных офицеров и упорно смотрела на Анну. И в косоватом Талкином взоре было столько бурного торжества, что она не сделала даже попытки затронуть Анну. Она только налила вина из бутылки, стоявший перед ней бокал, и, помахав им в воздухе Анне, выпила. После этого она положила руку на плечо сидевшего рядом с ней подполковника с интендантскими погонами и, широко расставляя ноги, как лошадь, которую выводят на корде, пошла с ним танцевать. Все время, пока она танцевала с подполковником, ее косой глаз дружеский и миролюбиво улыбался Анне из-за плеча партнера. Затем партнер, взяв Талку под руку, повел ее к двери, задернутой коричневой портьерой. Уже скрываясь за портьерой, Талка еще раз оглянулась на Анну, так что не представляла никакого труда понять ее взгляд. «Милочка, я не сомневаюсь, что скоро и ты последуешь моему примеру». В то время Ланг спрашивал Анну, какое она будет пить вино. «А здесь есть довольно приличные французское и венгерское вина. Если есть натуральное, то совсем немножко», — согласилась Анна. Ланг приподнял в руке бокал. Издавна принято считать, что тяжесть войны ложится главным образом на плечи мужчин, но я с этим не согласен. Женщины, по-моему, страдают больше, и мне хочется, фройлен Анна, чтобы вы благополучно пережили это время под охраной ваших друзей. Мне было бы грустно, если бы с вами случилась какая-нибудь неприятность. Но вы же совсем не выпили, с упреком заключил он, видя, что Анна, лишь слегка пригубив из своего бокала, поставила его на столик. «Первый полагается пить до дна, фройлен Анна». «Вы тоже хотите взвалить на меня непосильную тяжесть?» — попыталась отшутиться Анна. «О, да с вами надо держать ухо востро», — просиял Ланга. «Все-таки первый бокал за вами. Он для меня велик, но это же всего-навсего виноградное вино. Я, господин Ланга, потом выпью». «Нет, фройлен Анна, только сейчас». Однако, если он и дальше будет так настаивать, ей придется трудно. Маленькая стрелка на круглых часах напротив Анны только что остановилась на 11. Большая стрелка дошла до цифры 12 и, казалось, застыла. Им совсем некуда было торопиться. Они сегодня двигались с вопиющей медлительностью. Ланге повеселел, наблюдая, как она, запрокидывая голову, пьет из своего бокала вино. «Вот теперь и я готов поверить в ваше расположение ко мне». Он смотрел на ее белую шею, охваченную кружевами, и, внезапно схватив бутылку, снова налил вина в свой бокал и выпил. Тут же он налил вина и в бокал Анны. «Теперь, фройлен Анна, за нашу дружбу». «За нее мы уже пили», — запротестовала Анна. «Нет, это за ваше благополучие. В то время, когда вы, господин Ланге, пили за мое благополучие, я пила за ваше». Ланге с недоверием посмотрел на нее. «Правда? Правда, правда, господин Ланге». Вино заметно оказывало на него свое действие. Глаза Ланге увлажнились. Он уже без стеснения пожирал ими шею и плечи Анны. Между тем минутная стрелка на часах напротив только подходила к четверти 12-го. Анна прислушалась. «Может быть, самолеты прилетят раньше?» Нет, на это нельзя было рассчитывать. Принятый план будет выполняться точно. Еще на 45 минут ей нужно запастись терпением и хитростью, чтобы сдерживать Ланге. И чем дальше, тем все больше это будет приобретать характер схватки между ними. Он будет наступать, а ей, обороняясь, необходимо будет суметь удержать его в границах. Это было тем более трудно здесь, где на женщин давно уже установился определенный взгляд, и даже оркестр исполнял только то, что могло способствовать упрочению этого взгляда. А вскрытые портьерами двери беспрестанно уходили все новые и новые пары, и все присутствующие знали, зачем они туда уходят. Появлявшихся из-за портьер они встречали приветственным гулом. Неожиданно к Анне пришла помощь с той стороны, с какой она меньше всего ожидала ее. Голубоглазый белокурый летчик, одиноко сидевший за столиком в обществе батареи бутылок, вдруг поднялся с места и подошел к столику, за которым сидели Ланге с Анной, спрашивая по-немецки, не желает ли русская фройлен пройти с германским ассом один круг. Слегка покачиваясь и наклонив большую со свесившимся чубом голову, он смотрел на Анну с высоты своего роста. Ланге с ревнивыми огоньками в глазах начал было отвечать ему, что фройлен пришла сюда просто отдохнуть за ужином в обществе друга. Но Анна вдруг встала, сама удивляясь себе. Но только один круг. Ланге еще не пришел в себя, как летчик уже положил ей руку на спину и, косола поставя ноги, повел между столиками ближе к оркестру. Через плечо он подмигнул Ланге, который неподвижно, точно его разбило плечом, остался сидеть на своем месте. Но потом уже он быстро налил себе из бутылки в бокал вина, выпил и, откинувшись на спинку стула, приковался к ним немигающим взглядом. Когда летчик повел Анну от столика, стрелки часов на стене показывали 23 минуты 12-го. Голубоглазого летчика и Анну сопровождал изумленный ропот, подобный тому, который пронесся по залу при ее появлении в казино. Но, поворачивая вслед им головы, офицеры и откровенно радовались тому, что этот ас увел ее от столика Ланге. С этой минуты все глаза устремились на ее бордовое с кружевами платье и на ее ноги. Несмотря на завистливое чувство, которое питали все офицеры к ассу, их настроение, когда они увидели Анну, танцующую с ним, заметно повысилось. Это была не какая-нибудь потаскуха, которой все равно с кем танцевать. Еще когда Анна только вошла в казино, они безошибочно увидели, что это была настоящая русская женщина. И теперь им льстило, что она танцевала с одним из них в этом зале. Они хотели бы видеть в этом один из признаков, что местное население начинает относиться к ним не так враждебно. Из опыта своих взаимоотношений с аборигенами в других странах, они знали, что там отношение женщин к германской армии всегда было верным барометром отношения всего населения в целом.